Оглянуться не успел, а уже стою в строю таких же выпускников с аттестатом, разглядывая бумажный вкладыш. Неплохо, в общем-то. Оценки я и так знал, но приятно было посмотреть на листок, где четверок с пятерками было где-то поровну. Минхерц, загудим. Хлопнул по спине Сашка, отвлекая от мыслей. На выпускном, скуксился я, под бдительным оком директрисы, ты сам-то веришь, а мы после. Девки сессию тоже сдали, завтра звали отметить это дело. Мадемуазель Антонина просила передать, что соскучилась. Заговорщицки подмигнул он. Ха, тогда и нормально подготовиться успеем, как мы гуляли. Не чета унылому выпускному балу, с которого наша компашка слиняла сразу же, как только стало можно. Ребята, пьяно хохотал я, поливая всех вокруг струей шампанского. Ребята, я вас всех люблю, вы самые, самые. Соглашался Сашка, обнимая и целуя сразу двух девушек. Минхерц, за нас, за нашу дружбу. Кабан, кричали мне из другого угла. Кабан, иди к нам. Общага медучилища гуляла вместе с нами, отмечая конец сессии и скорый отъезд на каникулы. Веселье било через край. Я не помню, с кем целовался, не помню, чье тело раздевал. Все смешалось в дыму, алкоголе и ритме музыки. К трем ночи лишь самые стойкие оставались на ногах, и я вместе с ними, увы, в 14, собираясь дать отцу слово, я чуть было сдуру не произнес, всегда ночевать дома. Слава богу, отец умнее меня, и переформулировал клятву по-другому. Спать дома по возможности и поставил граничное условие. До конца июня последнего школьного года, то есть этого, тоже весьма жесткое ограничение, без его ясно выраженного разрешения я не мог ни с ребятами в поход сходить, а он не позволил ни разу, никуда-то надолго отлучиться. Лишь однажды за все два года он согласился отпустить на трехдневную экскурсию в Екатеринодар, и то класс кроме педагогов сопровождали Вершинин и Коняев, полностью похоронив все надежды оторваться вдали от родителей. На практике же моя клятва работала так: если существовала хоть малейшая возможность попасть домой, то нигде в другом месте спать я не мог. Даже когда в учебном расписании случалось окно, и одноклассники клали головы на парты, задремывая до следующего урока, я мог только им завидовать, мне так же сладко покемарить не давало слово. Июнь еще не закончился, а до дома было 4 километра, поэтому я не мог сейчас, подобно Сашку, завалиться с девчонками в какой-нибудь комнате, а собирался к родной кроватке. Вымотанный экзаменами и празднованием организм требовал обычного человеческого отдыха. Сколько потом не вспоминал эту поездку, сколько не перебирал ее поминутно, так и не мог понять, почему. Почему я был так спокоен, почему в душе ничто не шевельнулось, даже тени предчувствия не мелькнуло. Ехал себе и ехал, наслаждался тишиной, планы строил. Никто под колеса байка не прыгал, потому что Машка, наверное, еще сладко спала. Вот уже впереди показалась знакомая решетка ограды. Крыша дома, едва заметная за кронами деревьев, вспучилась неряшливыми лепестками в районе отцовской мастерской, выпуская в ночь последнее его творение – летающий механический доспех, закрутившийся безумной огненной каруселью. И я точно знал, кто сидит внутри, пока что пилотировать его мог только один человек. В свете огненных сполохов стали видны черные фигуры, разбегавшиеся по двору. Самые невезучие сразу же вспыхнули чудовищными факелами. В мгновение ночная тишина взорвалась воем, криками, матом и выстрелами. Несколько очередей сошлись на парящей фигуре, сделав видимой тонкую пленку защиты. «Уходи!» – засипел я из канавы, куда свалился с началом заварухи. «Уходи!» Доспех еще не был доработан, броню отец обещал без меня не навешивать, и сейчас пули отбивала его личная защита, которая, сколь бы ни была хороша, не рассчитывалась на массированный обстрел. «Уходи!» – молил я. Словно услышав, мех вильнул в сторону соседнего дома, вырываясь с перекрестья трассеров. «Ну же, еще немного!» Для подзарядки хватит и минуты. Как оказалось, соседний дом тоже был под контролем нападавших, плотная стена огня встретила порядком потрепанную цель. Перегруженная, сбоящая защита в последний раз мигнула и погасла. Летающая машина в отчаянной попытке уйти огрызнулась еще одним веером пламени. Что бы ни было целью нападавших, они явно рано обрадовались. Падающий мех еще не коснулся земли, как дом, постройки, даже сам участок взорвались тысячами фонтанов огня, уничтожая все живое на десятки метров вокруг. И прежде, чем потерять сознание, несмотря на грохот, я странным, невероятным образом услышал: «Живи, сын». Было как-то дело, бился головой об дуб, но чтобы дуб ударил в ответ, росший раньше у ворот, а теперь вырванное взрывом дерево пролетело около сотни метров и рухнуло на канаву, из которой я почти выполз, наблюдая за коротким боем. В очередной раз повезло, что накрыло меня не тяжелым крепким стволом, а верхушкой кроны, которая не только спасла от летящих следом обломков, но и надежно скрыла от чужих взглядов. Вряд ли я долго валялся в отключке, когда очнулся, полыхало еще вовсю. Зарево пожара было заметно даже через густое переплетение ветвей, образовавших своеобразный купол надо мной. Хотел бы сказать, что затаиться под кроной было моей удачной идеей, что это была такая специальная тактика. Нет, себе-то врать незачем, я просто застыл в ступоре, не зная, что делать. Только что гигантским фейерверком взорвалась и пошла по ветру вся моя благополучная жизнь, и на осознание данного факта требовалось время. Это рассказывать долго, а сам бой занял едва ли 5 минут. Как ни горько признавать, но лучшие дни отца были давно позади, а в доспех он влез скорее потому, что тот первым подвернулся под руку, подарив ложную надежду выиграть схватку или хотя бы вырваться из ставшего ловушкой дома. Вряд ли он думал, что противников так много, и они столь хорошо подготовлены. Да и не был он летчиком асом, пользоваться его поделкой должны были совсем другие люди. Еще вертелась в голове какая-то несуразность, но никак не получалось уцепить мысль за хвост. В мозгах в тот момент вообще связанных мыслей не было, а сплошь мешанина из каких-то обрывков. Как сквозь вату донесся знакомый голос. На это я не подписывался. «Все пошло не так», — зло ответил второй, незнакомый. «Мы договаривались совсем на другое». Снова стал предъявлять претензии первый, если бы я только мог предположить. «Вы хоть представляете, что теперь со мной будет? Майор, соглашаясь на наши условия, вы должны были понимать, что риск есть всегда. Кому, как не вам, знать, каким непредсказуемым был Петр Исаевич? Я вам дал наводку на его уязвимое место, выложил все на блюдечке, снял защиту, нейтрализовал капитана, и что, вы даже мальчишку не смогли взять, потому что в спальне его не оказалось. Кто утверждал, что после выпускного он точно будет ночевать дома, чьи слова, что это самая удобная ночь, а я предупреждал, что у него шило в заднице. Это была ваша задача, проследить, чтобы все прошло без сучка. Как я, по-вашему, должен теперь объясняться? Неизвестный не ответил, а жуткий сип, раздавшийся почти вплотную к моему укрытию, дал подсказку, что ответа предателю предстоит дожидаться в аду. Вот так-то, дядька Раф, вот так-то, господин майор Фатхуллин Рафаэль Нафикович. А я даже не знал, что ты у нас, выходит, не рядовым служакой был. Собаки, собачья смерть. Я только сейчас сообразил, что мне никак не давало покоя. Отец был, если не параноиком, то близко к этому, и просто так попасть в дом чужому было невозможно, тем более ночью. Вместе с самим хозяином, который на улицу не так часто выбирался, всего нескольким людям разрешался проход сквозь охранные контуры в любое время, только тем, кому отец безоговорочно доверял. И, как оказалось, даже это мизерное количество было на одного больше, чем надо. «Что так долго?» — с холодным возмущением спросил мужчина, разговаривавший до этого с Рафаэлем. «Подчищали», — доложился новый персонаж, по голосу которого с ужасом опознал беззлобного запойного алкоголика Василия Андреевича из дома напротив. «Мальчишку не нашли, специально пока не искали, но среди зевак его нет. К черту, тогда, сейчас уже службы прибудут, мне тут не с руки светиться. Если эта падаль не соврала, то Петька еще неделю точно пробудет здесь». Старик с него клятву какую-то заковыристую взял, подробностей майор не знал, но уехать он до конца июня не сможет. «У вас ровно неделя. Будем надеяться, что объявится, но вы все равно его контакты прошерстите, мне сюрпризы не нужны. А если он все-таки в доме был, ты последние слова старого маразматика слышал? Их, по-моему, все слышали. Мороз по коже, ведь, вроде, уже мертвый должен был быть. Тогда не спрашивай ерунды. Щенка дома не было, иначе бы и разговор по-другому повернулся. Когда найдется, что сказать? Правду, конечно. Я его единственный родственник, приеду на похороны, чтобы принять опекунство. Он же несовершеннолетний. Все понятно? Так точно. Выводи меня, давай, и тело не забудь прибрать. Мысли лихорадочно скакали с одного на другое. Вот это номера. Дядю Васю я знал, сколько себя помнил, хотя, вроде бы, он уже после нас сюда переехал. Если так подумать, то ни в одном доме нашего квартала не было никого из старожилов. И что теперь? Окажется, что Клара Огнестовна, бабулька, божий одуванчик, на какую-нибудь немецкую разведку пашет. А Еремей Павлович, любитель лисьей охоты и преферанса, ночами в имперскую безопасность отчеты строчит. Смех смехом, а теперь я ни к одному соседу не рискну сунуться, хотя знаком с ними, казалось бы, всю жизнь. И тем более не пойду к Вершинину сотоварищи, Рафаэля по их рекомендации брали. А ведь получается, что спасся я чисто случайно. Не хотелось на всю улицу светить бухлом, притороченным к багажнику байка, поэтому смылся через редко используемую заднюю калитку, да так по заросшей бывшей скотной тропе и уехал сегодня, вернее вчера днем, и закрыл за мной Коняев. Он хоть и не одобрял планируемой гулянки, но даже издеваться на сей раз не стал, потому что отец дал добро. Отец, закусив кулак, чтобы не завыть, я переждал череду судорожных всхлипов, рвущихся из сухого горла. Почему? Ведь только меж нами все наладилось, только я стал тебя нормально узнавать. И Николай, я тебя, капитан, недолюбливал, а ты был верен отцу и тоже стал жертвой крысы. За что? Сколько так сидел, не знаю, опомнился от воя сирен. Итак, что мы имеем? А имеем мы вот что. Отец мой, человек очень и очень небедный, был. Жили мы сравнительно скромно, но исключительно потому, что ему так было комфортно, не любил он выпячивать свой достаток. Только я, когда узнал примерный размер его состояния, почти неделю ходил пришибленный. Одних авторских отчислений он получал несколько миллионов в год, это не говоря о новых заказах. За последний летающий доспех в авансовом чеке стояла шестерка с шестью же нолями. Очень миленькое число, сам видел. Мой байк, кстати, если обнародовать имя его создателя, а от заводской начинки там только название осталось, можно было бы продать 1100. Жаль, что нереально, деньги бы мне сейчас пригодились. И еще папа, с его слов, был круглым сиротой, то есть никаких родственников по его линии, которые могли бы заявить права на опекунство, у меня нет. Получается, что права на меня собирается предъявлять родня со стороны матери. Однако все, что я о них знаю, это девичья фамилия мамы, Солнцева, да еще про княжеский род отец тогда обмолвился. Ну и, разумеется, то, что мать они когда-то вышвырнули, как ненужную вещь. Бедные, но гордые. Но бедные, не в этом ли дело? Если так, то шишим. Добраться до денег теперь можно только при моем личном участии, условий завещания, как и мер предосторожности никто от меня не скрывал. Отцовскую последнюю волю даже императорская не перебьет. Значит, все, что мне нужно, это спрятаться где-то на 2 года. Что еще? У меня нет ни документов, ни денег, ни одежды. Хотя, нычки я в 14 делал основательные, должны были сохраниться, а пара сотен, думаю, там наберется на первое время. Шмотки, конечно, уже малы. Машка, я все еще не забрал свой заказ. Вышила, не вышила, по боку. Отец, Николай, простите меня, шептал я непослушным языком, не замечая, как слова переплетаются магией, превращаясь в слово, я вернусь, обязательно вернусь, и отомщу. Те, кто сегодня выжили, будут завидовать мертвым. Только дайте мне время, я вернусь. Умница дуб укрыл до самой дыры в чужом заборе, которую машинально приметил еще весной, некоторые привычки долго не изживаются. И, когда выбрался из-под ветвей, прячась от света пожара и отблесков подоспевших машин аварийных служб, когда последний раз оглянулся на место, где осталось похоронено мое детство, горько усмехнулся. Это будет мой лучший побег. Глава 4. Ответственно заявляю. Магия – бездушная и тупая сука. И чем ее больше, тем она тупее. Мой дар опять подрос скачком, хотя нового числа я не знал. Для уточнения по самому распространенному методу требовалось сотворить одну очень простую иллюзию и выяснить ее высоту. Причем для грубого замера хватило бы и обычного портняжного метра, но у меня не было даже его. Да и не стоял сейчас вопрос остро. Ну, будет у меня 45-47 единиц, а не 23 как раньше, и что? Пока что подросший резерв причинял исключительно сложности. Увеличившийся дар еще больше давил на исполнение слова. И тут мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Магия, сука. Бессердечной силе было похер, что дома у меня теперь нет, похер, что нет отца, и некому теперь дать разрешение не ночевать дома. Она очень настойчиво и жестко требовала выполнения когда-то взятых обязательств. Собственно, это и являлось причиной того, что по прошествии 3 суток я все еще находился в границах округа, а не увеличивал расстояние между собой и родным городком. Особенно проблемно стало на третий день. Стоило только отвлечься, как накрывало сумеречным состоянием, в котором я непроизвольно разворачивал байк в обратном направлении и на всех парах начинал гнать в сторону разрушенного дома. И как раз в этих метаниях туда-сюда виноват подросший резерв, раньше меня так домой не тянуло. Я, конечно, и экспериментов таких над собой не ставил до сего дня, но почему-то думаю, что с пятнашкой, что я имел всего 2 месяца назад, было бы легче. А ведь так хорошо все начиналось. Машку удачно заловил на традиционной поездке за молоком. К стрельбе и взрывам народ в их застройке был привычным, неподалеку за холмами располагался полигон, так что переполох, случившийся всего в паре километров, не нарушил сонного спокойствия местных жителей. «Привет», — выступил я из темноты. «Здравствуйте, Петр Петрович». Недавние требования обращаться по имени-отчеству окончательно разонравилось. «Достаточно просто Петра, если без всяких Петь и Петруш, и на «ты». Я уже поняла, мне не сложно. Ты за одеждой? Нет, епта, на тебя полюбоваться хотел. За ней. Готово? Уже 2 недели, я просто не знала, как дать знать, вдруг это секрет. Спасибо, это действительно был секрет. Сюрприз. Был, епта, ну, надо же, умная какая. Вон как быстро вычленила главное слово. Теперь уже не важно. Потом подробности узнаешь. Так я могу забрать? Сейчас. Засуетилась девчонка и скрылась в доме. Петр, вернулась она с объемным свертком. «А можно я брату такое же вышью? Пусть не все, но хотя бы часть, пожалуйста». Хотел было наотрез отказать, а потом подумал. «А толку? Это не отцовские схемы, где каждая комбинация рун, откровение, такой узор почти любой хоть немного разбирающийся в предмете составить может, если покопается в соответствующей литературе. Я сам честно слезал несколько связок из отцовского же учебника, немного творчески доработал». Правда, но в пределах доступных большинству знаний. Дай хоть проверить. Машка, затаив дыхание, наблюдала, как я провожу рукой по жестким от переплетения проволоки участкам одежды. Активированные руны подмигнули мягким светом, показывая, что рукодельница не отошла от схемы ни на миллиметр, а большей точности не требовалось. Надо же, сработано как надо. Умоляющий взор снова уперся мне в лицо. Валяй, вышивай, я разрешаю. В честь успешного исполнения заказа решил даже поделиться небольшим секретом. Только имей в виду, обязательно металлической проволокой, нитками ерунда получится, требуется именно проводящий материал. В идеале, золото, но серебром дешевле, а если черненым, то еще и практичнее. Медь тоже сойдет, но она, как и золото, слишком заметно будет, теряется весь смысл. Спасибо, тебе спасибо. Прощай, ты куда-то уезжаешь? Растерянно спросила Маша. «Ах, да, ты же поступаешь в этом году, примерно. Еще раз спасибо. Прощай, грустно. Прожил здесь всю жизнь, а хоть как-то попрощаться могу только с едва знакомой девчонкой. Из 5 оставленных закладок в живых осталось 3, 2 кто-то нашел и разорил. В одну из уцелевших попала влага, барахло сгнило, как и деньги. Покрытые черной плесенью купюры даже доставать из пакета не стал, не смог представить себе продавца, согласного взять у меня расползающиеся банкноты, так что небрежно замотал тючок и сунул обратно, чтобы мусор не мозолил глаза случайным прохожим. В общем итоге у меня набралось почти 300 рублей, смешная сумма для бездомного беглеца. Ладно, еще одежду покупать не надо, часть вещей из тайников до сих пор подходила, хоть и в обтяжку, да и про свой заказ Машке удачно вспомнил. С документами был полный швах, все сгорело вместе с домом. И вот теперь я сидел и лихо тратил почти червонец. Цены в привокзальной кафешке были безбожно завышены, но без ударной дозы кофе существовал немалый риск опять очнуться на пути домой. Вообще, план срочно требовалось менять, еще 3 суток в таком режиме я не выдержу и точно вернусь в ласковые объятия опекуна. Поэтому и свернул в этот городок. Городком он являлся только по названию, 4 кривые улочки вряд ли могли претендовать на столь высокое звание, но при этом мощный железнодорожный узел не давал аборигенам скатиться к жизни обычной деревеньки. Еще недавно сюда же проложили шикарную автотрассу, что гарантировало в недалеком будущем строительно-коммерческий бум, но пока всего лишь одна единственная забегаловка обслуживала немногочисленных посетителей. Думы лезли сплошь пессимистическими. Полагаться на себя я больше не мог, а на то, чтобы уехать на поезде вместе с байком категорически не хватало денег. аренда багажного места зверски кусалась. Еще несколько дней назад я бы даже не моргнул глазом, доставая из кармана запрошенную сумму, но сегодня, а продать или хуже того, бросить байк не поднималась рука. Я не был таким уж ярым поклонником философии свободы и ветра в лицо, но, черт возьми, от матери у меня остался только медальон, а от отца, только этот его подарок. Да, когда я стану совершеннолетним и доберусь до наследства, я смогу себе позволить что-то не хуже, но ключевое слово здесь хуже. Никакая дорогущая игрушка в будущем не сравнится с этой. И в то же время я отлично понимал, байк меня демаскирует, далеко не каждый мой ровесник может себе позволить звезду. Я уже молчу про улучшенный дизайн и молчу-молчу про реальную начинку. Но на трассе я не особо бросался в глаза. Поди еще разберись под амуницией, кто водитель, да и с наступлением теплого сезона на дороге выбрались сотни любителей острых ощущений, зато юноша, сдающий такую технику в багаж, точно запомнится случайным свидетелем. А мой предполагаемый опекун уже показал себя серьезным человеком, способным задействовать немалые силы. Куда ни кинь, всюду клин. Душную тишину зала разорвала матерная тирада. К мату в нашем доме относились строго отрицательно, отец всегда показательно морщился на ненормативную лексику, и обычно хватало его строгого взгляда, чтобы матершинник начал литературно изъясняться. Но при этом меня в самом возрасте воспитывала семерка бывших военных. Даже кошка нет-нет, да позволяла себе крепкое словцо, когда я ее особенно допекал, а уж остальные в этих случаях в выражениях редко стеснялись, так что соленые обороты чем-то шокирующим для меня не являлись. Сказать, чтобы я сам их повсеместно употреблял, вряд ли, разве что на эмоциях, когда разом кончались нормальные слова. Я это к чему? Шумно ворвавшаяся в забегаловку парочка танкистов не добавляла мат к речи, она им разговаривала. Хотя нет, я не прав, это был не диалог, а монолог, практически крик души. Ты не мехвод, ты пип-пип, танк теперь пип-пип-пип, пип-пип броня пип, управление пип-пип, даже пип-гусеницу пип, пип, рельсы пип. А если пип-пип-пип следующим эшелоном, то комбат пип-пип-пип тебя и меня, это ж надо же пип-пип мимо платформы, это же пип-пип-пип-пип полная жопа. Пип неустойка от дорожников пип-пип. Что? Невольно выслушав вместе с официанткой не предназначенное для наших ушей, обернулся посмотреть на героев дня. На короткое время даже собственные проблемы отошли на второй план, потому что передо мной стояли люди, уронившие танк. Махонькую такую бронированную машинку стоимостью в десятки миллионов и весом за 40 тонн, с 2 метров высоты. Помяв броню, разбив хлам кучу приборов, сорвав одну гусеницу, повредив соседний железнодорожный путь, ни у одного меня, гляжу, жизнь бьет ключом. Механик-водитель, совсем молодой щуплый парнишка, сутулившись, прошмыгнул к стойке, судорожно схватил уже приготовленные официанткой свертки и слинял, а проравшийся старший сержант, тяжело плюхнувшись за столик, сделал заказ. Двойной кофе. Уткнулся обратно в свою чашку. Посочувствовать бедам проштрафившегося экипажа элементарно не хватало ни сил, ни желания. Нехорошо признаваться, но на самом деле я даже позлорадствовал чужим неудачам. Они вывели меня из амока, в котором я пребывал последние полчаса. Кабан, на неуверенный оклик вполне можно было не реагировать, но разведчика из меня не получится. Я всем корпусом нервно развернулся к вопрошающему. Кабан, точно, помнишь меня? Спросил матершинник, командир экипажа, расплываясь в щербатой счастливой улыбке. Теперь, когда он обратился, что-то знакомое в его лице мелькнуло. Погоди-ка, погоди, что-то неприличное. Педофил, маньяк, возмущенно поправил танкист, ночные волки. Вспомнил, еще бы, только ты тогда, по-моему, с косичкой был, ну, когда это было? Случайный знакомец почти 3-летней давности радостно пересел за мой столик. Так это твоя звезда у входа стоит, красавица. А какая максимальная скорость? Вяло удивился его энтузиазму. Он плохо сочетался с только что озвученными на весь зал проблемами экипажа, но почему бы не поговорить о чем-то отвлеченном? Не худший способ убить время, а мне еще 3 суток как-то продержаться надо, не сорвавшись домой. 220 на трассе, разгон до 100 за 5 секунд. Ух, ты! Он уважительно добавил еще пару эпитетов, но после недавней экспрессивной речи это были так, запятые. Крутая она у тебя. На заказ? Нет, серийная. Просто небольшие улучшения, и невесело усмехнулся над шуткой, понятной только мне. Назвать небольшими улучшениями почти полную переделку от Петра Романова, для этого надо было родиться каким-нибудь князем, у которых денег куры не клюют, или мной, его сыном. Разговаривать резко расхотелось. Я помню, что ты в рунах сечешь. Сделал маньяк неправильные выводы по поводу автора усовершенствований. Потом мы еще немного потрепались о характеристиках мотоциклов, пока он не перешел, наконец-то, к цели разговора. «Слушай», — просительно протянул танкист, — «а ты сильно торопишься?» «Вообще не тороплюсь», — в душе нехотя шевельнулось разбуженное любопытство. «Зачем-то же он подсел ко мне? Тебя мне сам Бог послал». «Нет, честно». «Ага, слышал я твою молитву. С другой стороны, очень искренне, может, только такие и доходят до адресата. Короче, ты же понял уже, в какую жопу мы попали. Послал Бог водилу». Дальше опять пошел не несущий смысловой нагрузки, но точно передающий эмоциональную окраску набор слов. «Господь, я смотрю, прям диспетчером при тебе подрабатывает. Меня послал, водилу послал. Расхреначено все в клочки. Поможешь, я заплачу». Пока пропускал мат мимо ушей, похоже, прошляпил что-то важное. «Извини, не понял», отгоняя головную боль, потер переносицу и виски. «Я в устройстве танка мало разбираюсь и отремонтировать гусеницу вам никак не помогу». «Да ха с ней, с гусеницей. Это все чинится ремкомплектом. У нас щитовое управление вдребезги. Половина схем рассыпалась. А ты же в них шаришь». И он с надеждой уставился на меня. Вот здесь я окончательно вынырнул из своей апатии и изумленно уставился в ответ на своего визави. Потому что бывший байкер либо полный ноль в рунах, либо поставлен в крайне неудобную позу своим командованием, а скорее всего и то, и другое. Начнем с того, что управляющий щитом блок стоит треть всей цены танка. Это такая крутая штука, которая в бою принимает на себя почти все летящие в цель снаряды, оставляя на броню лишь мелочь. Не панацея, случаются отказы, перегруз и прочее, но ничего лучше пока не придумали. За разработку этой самой фиговины некие П. И. Романов и С. И. Веллер 20 лет назад получили государственную премию и ордена. Это все к тому, что у сержанта в принципе не может быть адекватного количества денег оплатить починку. Вторая новость состоит в том, что даже на заводе блоки собираются вручную и очень высококвалифицированными специалистами. Предположить, что мальчишка, починивший когда-то с помощью подручных средств байк на дороге, им же и испорченный, кстати, но это к делу не относится, сможет разобраться в этой схеме. Это даже не знаю, с чем сравнить. Примерно как шахматисту предложить выйти на ринг против тяжеловеса, тоже же поединок спортсменов. Но есть еще и третье обстоятельство, не имеющее никакого отношения к первым двум. Бог этого сержанта, может, и не любит, но точно за ним присматривает. И за мной, видимо, заодно. Потому что свести нас в этой дыре могли только высшие силы, свободных профессионалов, способных выполнить просьбу маньяка. По всей империи на пальцах рук пересчитать можно, а я, хоть и не причислял себя к их когорте, конкретно эту задачу решить мог. Чтобы скоррелировать работу подобного блока на летающем доспехе с работой двигателя, мы с отцом столько вариантов перепробовали, столько раз переделывали. Воспроизвести после тех адских трудов стандартный армейский блок для наземной машины, да я даже пару оптимизаций могу внести. Это дело не на один день. За трое суток уложишься, с оплатой не обижу, если мало будет, мы всем экипажем скинемся и добавим. Сержант уже в мечтах потирал руки, а я окончательно утвердился в мысли, что в рунах мой собеседник ничего не понимает. Только ты только не пугайся, мы со следующим эшелоном уехать должны. Самое страшное мои к вечеру доделают, погрузка, сам за рычаги сяду. У нас только 3 дня пути до Феодосии, а там уже последняя проверка. 3 суток, в поезде, не знаю, смеяться или плакать. Собрать за 3 дня схему 8 уровня сложности и 6 класса точности в качающемся поезде, это, несомненно, то самое, о чем я всю жизнь мечтал. И в то же время, идеальный для меня вариант, во-первых, все равно ночами спать не могу, а во-вторых, не прилагая никаких усилий, перемещусь на несколько тысяч километров от опасного опекуна. И я буду не я, если сейчас не выторгую у маньяка максимум, что он способен заплатить, 1000 на 2-3 точно заставлю раскошелиться. Заодно пусть подумает, как незаметно захватить байк. Уже повесив мысленно на собеседника свои текущие проблемы, азартно приступил к торгу. А что, жить-то как-то надо, море, море, ёпта, пип, море. Несколько дней плотного общения с маньяком и членами его экипажа не прошли даром. Мой словарный запас нецензурной лексики значительно обогатился, ведь нормально они понимали только разговоры на их языке. И ладно бы только матерились, так ведь еще тупили по-страшному и все под руку норовили влезть. Просишь, как людей, дайте 5 минут тишины, ответственный участок, вам же воевать с этим блоком. Но нет, а почему, Пип, это Пип Кривулина не такая, Пип, кривая как вон та. И это в момент, когда нужно выдать точно 0,3 единицы, убил бы, но сделать плохо не давало уважения к себе и знания, что без моей работы их вынесут в первом же бою. Так что очень быстро выяснил, что приказ, подкрепленный солидной порцией ругани, а иногда и чувствительным тычком, криворукие помощнички выполнить в состоянии. Все это время не раз невольно вспоминал Ивана Вершинина и остальных своих надзирателей. По их рассказам и байкам служба в армии воображалась немножко по-другому, ответственнее что ли. Потом выяснилось, что уровень раздолбайства оказался еще хлеще, чем я мог себе вообразить. Зная денежную цену блока, зная его практическую ценность, нетрудно догадаться, что расхреначить его так, как смогла эта троица, легко не получится. Простое падение танка, ну, ладно, не простое, а эпическое подолба, пству, но тем не менее, не могло привести к полной поломке. Так вот, внушительные заводские крепления были ослаблены до крайнего положения, чтобы в нише за блоком поместилась плоская фляжка со спиртом. Честно скажу, если бы не жуткий недосып и не тесное пространство внутри танка, легким состресом мехвод бы не отделался. Мне уже было пофиг, что эта работа дала мне возможность относительно безболезненно переместиться на полкарты империи, пофиг, что обзавелся какими-никакими деньгами, злость на подобное небрежение требовала выхода. Смутно помню, как нас разнимали, как после распития злополучной фляжки под сухпай третий член экипажа на безымянном полустанке исчезал за догоном, как оговоренные 2000 рублей перекочевали в мой карман, как строгий диктор на радио объявил, что наступило 1 июля. Дальше, черный провал, и вот теперь, море. После констатации очевидного я разразился таким потоком площадной брани, какой не позволял себе даже последние 3 дня, и, переведя дыхание, еще одним, и еще одним. Эмоции утихать не желали, потому что бликующая серо-зеленая поверхность простиралась до самого горизонта, по всем направлениям, на все 4 стороны света. Сидя на откинутом люке, я разглядывал ряды таких же принайтованных к палубе сухогруза танков и самозабвенно матерился до самого прихода корабельного патруля, или как там эта команда называлась. И даже сваливший с брони удар от одного из моряков не прекратил истерику, я и лежа продолжал высказывать небу все, что думал и об армии, и о танкистах, и об их танках, и о кораблях, и о моряках, и о жизни в целом. Взрыв эмоций окончился апатией, еще сильнее, чем была, так бездарно слить все козыри. То, что троица идиотов сидела в каюте, отведенной под гауптвахту, с самого прибытия в Феодосию, ничуть меня не утешило, я уже успел пожалеть, что выполнил работу на отлично с плюсом. Мысль, что эти ослы почти наверняка выживут в предстоящей опасной командировке и наплодят таких же ослов, вызывала тихое бешенство. Меня даже не расшевелило, когда маньяк, заглянувший в каморку, ставшую моей тюрьмой, на голубом глазу заявил, что видит меня впервые в жизни. Всего и смог, взглядом в стиле Аглаи, кто тут что-то вякнул, пройтись по фигуре танкиста сверху вниз и опять нырнуть в безмятежное «пошли все на», после чего от меня надолго отстали. Дни сменялись ночами, и только миска с регулярно обновляющимся содержимым да выносимое раз в день поганое ведро показывали, что про меня не окончательно забыли на этом корабле. И самое интересное, у меня ничего не отобрали из личных вещей. Увы, среди тех артефактов, что у меня завалялись, никакой помощи сбежать не мог, да и куда я денусь посреди моря, но сам факт, интерлюдия. В каюте Контрика третий день играла одна и та же музыка, соло из Рогалетта, рассчитанное на троих, но нагло занятое в одиночку помещение, уже не вызывало прежней зависти, если к возможности уединения в тесном пространстве корабля прилагалась морская болезнь, то спаси и сохрани от такой привилегии. Нелюбовь у капитана Махоркина с морем сложилась с первого взгляда, крепкая, взаимная, а время лишь углубляло и усугубляло внезапно вспыхнувшие чувства. Отдельные личности в кубрике уже начали принимать ставки, удастся ли вообще особисту живым добраться до порта назначения. Кого другого в подобной ситуации 25-летний лейтенант Кожевин, стоявший сейчас в раздумьях перед дверью, может и пожалел бы, чего далеко ходить, его самого в первый день на борт умутило, но в отношении к Махоркину сочувствие буксовало, а в глубине души лейтенант втихую надеялся, что самым отчаянным спорщикам удастся сорвать куш. Впрочем, за месяц, прошедший с представления Павла Михайловича, камвзвода успел убедиться, столь редкостная гуана выживет в любых обстоятельствах, только злее станет. За короткое время совместной службы Махоркин засел в печенках у всей части от рядовых до командования, и лишь крыша от особого отделения спасала пока свеженазначенного офицера от темной. Тем неприятнее становилась миссия лейтенанта, к непосредственному свидетелю своей слабости у контрика наверняка сложится предвзятое отношение. Под нескончаемые страдания, и чем его рвет, болезного, третий день подряд. Кожевин нервно поправил складки полевой формы, не хватало еще снова получить втык за неуставной вид. Леня, на пару слов. Кулак, занесенный для стука, так и не коснулся тонкой преграды. Да, Владимир Сергеевич, у меня. Командир недовольно дернул желваком, скрываясь в темном коридоре. Еще раз посмотрев на двери, прислушавшись к новому раунду проклятий за плохо изолированной переборкой, камвзвода вздохнул, оттягивать неизбежное не стоило, но и не повиноваться приказу вышестоящего командира и тестя тоже было чревато. «Леня, почему я узнаю о ЧП не от тебя, а от капитана судна?» «Виноват, господин полковник. Леонид, мы сейчас не на плацу. Владимир Сергеевич, согласно инструкции». «Лень, не ори, сбавь обороты». «Но, сбавь. Инструкции я знаю не хуже тебя. И будь с нами Степан Евгеньевич, подписался бы под каждым словом. Но с этим...» Полковник взглядом поискал, куда бы сплюнуть, не нашел и только махнул рукой. «Владимир Сергеевич, даже во внеслужебной обстановке называть командира папой, как требовала жена, у молодого лейтенанта язык не поворачивался, так что обращение по имени-отчеству было максимально свободным. Тесть тоже не рвался понебратствовать с зятем, но и заставлять того постоянно полковничить, как требовал устав, породнившись, стало глупо, поэтому наедине они предпочитали менее формальный стиль общения. «Леня, я навел тихонько справки. Там, выразительный взгляд на потолок, этого списали. Вчистую. Обратно из командировки его не ждут. Мне даже намекнули, что можно этому делу немного поспособствовать. Вот так-то». Многозначительно кивнул он скорее своим мыслям, чем собеседнику, сильно рыться и расследовать не будут. «Лень, только учти, я тебе это говорю как родственнику, болтать об этом». Предупреждение было излишним, в чем Кожевин поспешил заверить тестя. «Владимир Сергеевич, совсем за дурака ты меня не держите». «Леня, не держал и не держу, только тема у нас с тобой скользкая. Беда в том, что и Пашонка не дурак, за минувший месяц Леонид слышал много вариаций переиначивания что имени, что фамилии контрика, но, пожалуй, это, придуманное командиром, наиболее точно выражало все оттенки отношения к особисту. Вот что значит опыт. Тварь, говно, но не дурак. Ему сейчас любая зацепка нужна, чтобы на большую землю вернуться. За любую мелочь схватится и в громкое дело раскрутит. С Минакиевым и его разбдолбайским экипажем ты, конечно, подставился. Одно радует. За такое дальше пустыни послать не могут, а мы и так туда направляемся. А с зайцем этим он столько накрутить может. А может и ну его, особый отдел тоже хорош, спихнули нам дерьмо и рады. Еще и намеки всякие делают. Махоркин, конечно, сволочь, пуля по нему плачет, но мараться об такое, пусть зайца забирает и валит. Нам же легче дышать будет, а там пусть с ним свои, как хотят, так и разбираются. Эх, Леня, Леня, вздохнул полковник, где мои 25 и розовые очки? Это с Минакиевым мы легко отделались, докладную удачно генерал Олейников перехватил, и все равно эта история нам еще аукнуться где-нибудь может. Мне Григорий Саныч отдельные выдержки зачитал, так там и вредительство, и саботаж, и даже диверсия приплетена. Вот, сука, на его же глазах все произошло. Не удержался от восклицания младший родич. А с зайцем, продолжил старший, не отмоемся. Махоркин, чтобы выкарабкаться, всех нас утопит. Хуже того, ты самого пассажира-то видел? Видел. Пацан пацаном, то ли школьник-переросток, то ли студент. Видел, но не увидел. На кольца обратил внимание, обычная штамповка, пожал плечами лейтенант. Я сам такие в юности. Что ты там сам в юности, это ты Ирине рассказывай. Обычная штамповка. Сарказм полковника больно колол, но крыть было нечем, Чтобы отличить стилизованную безделицу от настоящего артефакта, требовалось образование получше, чем танковое училище. Тот-то первый после бога ко мне сам прискакал из-за обычной штамповки. Главник у него большой специалист по рунным конструктам, университет закончил по этой теме, так вот он с чего-то считает, что та пара колечек на сотню тысяч, если не больше, потянет. Сколько? 100 тысяч. За пару стальных полосок, рот-то прикрой. Я тоже не крупный знаток, но не выдержал, сходил, посмотрел, 100, не 100, а колечки непростые. Да даже если 10 тысяч, ты можешь себе представить подростка, просто так разгуливающего с целым состоянием на руке, причем заметь, ему эти кольца нисколько не мешают, он их даже не замечает, по-моему, в отличие от тебя. Кожевин покраснел до кончиков ушей, обнаружив, что на нервах начал теребить обручальное кольцо, которое носил уже больше года. Не бери в голову, это не в твой огород камень, я только, чтобы показать разницу, постарался смягчить тесть свой наезд. Но мы не о тебе или мне, мы о зайце. Теперь добавь его реакции, этот взгляд, вы все пыль под моими ногами, это высокомерное молчание. Уж поверь, обычному подростку такое не сыграть, один раз увидишь, ни с чем не перепутаешь. Вот и подумай, кому можем дорогу перейти. А мальчишки имеют свойство вырастать, и если я правильно определил породу, злопамятность у таких в крови. Так что теперь, за борт его что ли выкинуть? Знаешь, на самом деле не худшее решение. Командир ненадолго задумался, прежде чем выдать указание. Значит так, мальчишку пока никто толком не видел, кроме 3 матросов, механика и самого капитана. У нас, это я, ты и экипаж Минакеева. Удачно он под вечер вылез, как раз все ужином заняты были. Мариманы со своими сами разберутся. Капитан в молчании не меньше нашего заинтересован, все, что на борту, под его ответственностью. С сержантом и его обормотами делай, что хочешь, но никого постороннего они не видели. Понятно, а с парнем что, не твоя забота. Да не дергайся ты, возмутился он, видя колебания зятя, я еще из ума не выжил, чтобы детей топить. Высадимся в порту, по-тихому передам безбилетника знакомым, они вернут его на родину. Главное, чтобы Махоркин раньше времени не оклемался, хотя, это тоже не твоя забота, твое дело, собственное молчание и молчание нашего любимого экипажа. Приказ ясен, так точно. Глава 5. Не спросив меня, жизнь совершила новый кульбит. Под покровом жаркой южной ночи состоялась выгрузка с корабля. Темнота, конечно, была условной, и судно, и площадку освещали мощные прожекторы, но это прибивающая к земле жара. И если такое творится около моря и после захода солнца, то что же здесь настанет днем и чуть дальше от берега? Пусть маньяк и молчал насчет конечного пункта, но нельзя сказать, что я совсем не подозревал, куда могли направить танковые подразделения в полной боеготовности, да еще морем из Феодосии. Все же по географии новейшей истории у меня в аттестате стояли вполне заслуженные отлично. Вот только надежда на ошибку тлела робким огоньком все путешествия. Причина, по которой я до последнего мгновения цеплялся за свою отчаянную веру, что все мои догадки, игра испуганного воображения, банально до безобразия. Каморка, где меня заточили, располагалась аккурат над машинным отделением. Такое размещение одновременно создавало неудобства от постоянного шума двигателей и дарило определенный комфорт. Машинный зал был оборудован гениальным в своей простоте рунным конструктом, поглощающим тепло. Почему такие определения? Потому что это был тот самый конструкт, который позволил никому неизвестному молодому артефактору Петру Романову полвека назад вписать свое имя в летопись империи. Прямо скажем, идея витала в воздухе. Для активации и зарядки большинства рунных изделий помимо магии требовалась тепловая энергия. И если для запуска системы магическая составляющая была обязательна, то для последующей работы очень часто хватало обычного нагрева. Отчасти это же являлось ограничением. Например, зимой мои защитные кольца, подпитываемые температурой тела, заряжались намного медленнее, но вот в машинерии, где избыточное тепло постоянно становилось проблемой, идея работала на ура. К слову, это свое изобретение, как и многие другие, отец совершил в соавторстве. Сам он честно признавался, что пока ему не поставит задачу придумать что-то новое, ему не хватает воображения, но именно с разработкой охладителя или на новомодный лад кондиционера его карьера резко пошла вверх. И, пожалуй, вряд ли кто-то кроме меня, свидетеля его рассказов и каких-либо фанатов естественных наук вспомнит имя второго автора, Аристарха Беленина, довольно заурядного физика, подавшего отцу идею. Так вот, при отсутствии окон в едва теплом чуланчике, даже в куртку приходилось на ночь кутаться, мысли о конечной цели плавания приходили самые разнообразные, но стоило в сопровождении конвоиров пересечь границу действия охладителя, как сомнения окончательно рассеялись. Мои большие проблемы только что превратились в полную жопу, ёпта, все-таки Саудовская, мать ее Аравия, не держи зла, парень, лейтенант-танкист, непосредственный командир маньяка, так и оставшийся за эти дни анонимом, решил напоследок немного разогнать мое неведение, полковник договорился, первой же возможностью отправишься домой, здесь не место для таких, как ты, таких, как я, это каких, несмотря на облегчение, наступившие после его слов, последняя фраза требовала уточнения, он явно имел в виду не возраст, ты знаешь, и совет на будущее, не хочешь светить статусом, не носи такие приметные кольца. Я с недоумением посмотрел на свои обереги, с которыми давно сроднился, из-за выступающих суставов снять их было неимоверно тяжело, поэтому и не пытался, да и не стремился, в общем-то, но определить в них чисто по внешнему виду что-то серьезное. Я сам тогда уперся насчет золота, и отцу пришлось пересчитывать все на сталь, так что чем-то дорогим защита не выглядела. «Всегда найдутся понимающие люди», — ответил танкист на невысказанный вопрос, не поминай лихом, и протянул руку на прощание. Все еще пребывая в прострации, я пожал протянутую ладонь. Между мной и этим случайным офицером обид не было. Я бы не отказался сказать напоследок пару ласковых маньяку, но лейтенант к претензиям отношения не имел. «Седай, принцесса!» С этими словами незнакомые вооруженные люди погрузили меня в открытый джип, что особенно порадовало, сзади машины закрепили байк, с которым успел неоднократно мысленно попрощаться, и мы поехали прочь от порта. «Значит так, принцесса, слушай сюда, я Овин», — обратился ко мне один из пассажиров джипа, то есть баран, перевел я в уме и, глядя на его лицо без малейших признаков интеллекта, на лысую голову, плавно переходящую в плечи, на переломанные уши, вынужден был констатировать. «Подходит. Я твоя нянька на ближайшие трое суток до отправки домой», — продолжил он, дождавшись моего неуверенного кивка, «от меня не отходить, в разговоры ни с кем не вступать, расспросами не донимать. Послезавтра самолетом на большую землю, до этого, чтоб никаких телодвижений, понял», еще раз кивнул в знак того, что слова дошли. «А вы это кто?» Подзатыльник, заставивший звенеть меж ушей, яснее ясного показал, кто тут главный. «Принцесса, я, по-моему, русским сказал, расспросами не донимать», и после нехотя процедил сквозь зубы. «Мы, это железные кулаки», усек, понятнее не стало, но благоразумно воздержался от дальнейших вопросов. «Да и какая, в сущности, разница, если эти ребята доставят меня обратно в империю?» И хотя настороженность еще осталась, считать данных амбалов подсылами опекуна не хватало фантазии, а на все остальное мне было плевать. Сплевать я погорячился. «Дикие гуси», а Овин с дружками принадлежал к славному сообществу наемников, в отличие от военных со мной не церемонились. Те тоже не отличились гостеприимством, но прохладную корабельную кладовку с ненавязчивыми охранниками я уже вспоминал с ностальгией, когда звездобаран объявил, никаких лишних телодвижений, он имел в виду ровно то, что сказал, даже попытка размять ноги, пройдясь от стены до стены номера дешевого клоповника, какой занимали эти трое, тройка явно не мое счастливое число, моментально приводила к всеобщему неудовольствию, выражавшемуся всегда одинаково, тычком или подзатыльником. Прогулки позволялись только по делу, до обшарпанной двери в туалет, общей на этаже, и обязательно в сопровождении как минимум двоих, что одинаково не приводило в восторг ни меня, ни этих дуболомов. Даже поесть мне приносили прямо на место с неизменно повторяемой из раза в раз не смешной шуткой, жратва для ее высочества. Имен наемников я не узнал, только клички, Овин, Топор и Гога, и единственная робкая попытка спросить, почему мужика с обычной рязанской внешностью зовут столь экзотично, окончилось знаете чем? Нет, не угадали, не подзатыльником, а крепким таким фофаном по лбу. Видимо, чтобы мозги, сдвинутые от постоянных ударов по затылку, встали на место. Сами солдаты удачи проводили время очень содержательно. Они ели, пили пиво и играли в карты, разыгрывая мои, ёпта, деньги. В первый же день постоя карманы всей моей одежды подверглись тщательному обыску и с возгласом: «Принцессам деньги не нужны, за них платит свита». Рулончик банкнот, с кровью выторгованный у маньяка, а с ними еще несколько купюр, монеты, всяческая мелочь примерно поровну распределились меж моими соседями. Обшарили, кстати, тщательно, в куртке нашли даже те тайники, о которых я забыл. И как я не сжимал гневно кулаки, как не матерился в душе, поделать ничего не мог. Даже непродолжительного наблюдения за железнокулачниками хватило понять. Несмотря на придурковатый вид, на постоянную обжираловку и бесчетно потребляемое пиво, двигаются они не менее профессионально, чем Вершинин, до которого мне как пешком до дома. К счастью, ни защитные кольца, ни мамин медальон трогать не стали. И понимай, как хочешь, то ли они им не приглянулись ввиду своей невзрачности, то ли интеллект бойцов выше, чем я им приписываю, ведь чужой, настроенный на хозяина артефакт может здорово испортить вору жизнь, вплоть до летального исхода. Есть еще вариант, что им просто запретили. Из невольно слушаемых разговоров я уже понял, что они члены большого отряда, и над ними есть еще начальники. В общем, занятий, кроме как предаваться мечтам о месте трем уродам, у меня не находилось. Если к изысканному обществу добавить еще жару, духоту, непривычную пищу, усиленные динамиками и врезающиеся в мозг призывы муэдзина с минарета, расположенной совсем неподалеку мечети, и полное бессилие перед обстоятельствами, становится понятно, как радовался я, топая на общий сбор, объявленный на третий день. Время, деньги, поэтому буду краток. Начал седовласый крепкий мужчина, видимо, командир железных кулаков, когда шум утих, а все распределились, в том числе и я со своими конвоирами, по ангару с зачехленной техникой. Поездка домой отменяется, у нас новый найм. Одному из принцев требуется большой отряд, так что берут всех, даже легкораненых, если через неделю смогут встать в строй. Это персонально Коку и Рябине, обратился он к двум бойцам, щеголяющим белыми повязками, и, дождавшись их довольных кивков, продолжил: «Дельце предстоит жаркое, но и заплатит по высшей ставке». Одобрительный гул сопровождал почти каждую его реплику. Глава кулаков, видимо, пользовался авторитетом, север, что по технике. Выступать уже вечером, все норм, выйдем. А что по боеприпасам? Заказчик откроет нам свой склад, от нас требуется список, правда, на английском, но с башней разберетесь. Лады. Глава железных кулаков продолжал нарезать своим людям задачи, а у меня в голове набатом била мысль: а как же я? Похоже, этим же вопросом озаботился Йовин, потому что после распуска собрания он выкрикнул: «Марс, а что с принцессой?» «Какой еще принцессой? У нас договор с принцем Фархадом», — неприкрыто удивился носящий имя бога войны, ядь. Кратко и емко выразился он, узрев мою белую физиономию среди загорелых татуированных тел. Графеныш совсем из головы вылетел. «Вовка меня убьет». Даже графеныш был определенно лучше принцессы, хотя бы мужским родом, но набившее оскомину обращение стало резко по боку. До сих пор я достаточно стойко терпел все повороты судьбы, но сейчас собирался вот-вот позорно разреветься на глазах у нескольких десятков незнакомых людей. Что я буду делать в чужой стране без денег и документов? Без знания языка? Тут свои-то, мягко говоря, не особо тепло приветили, а что будет, когда они меня бросят? Топор, оббеги соседей, узнай, кто домой собирается, дал задание командир самому болтливому из знакомой троицы бойцу. Нифиг потеть и ноги сбивать из-за принцессы. Опять встрял Овин: «Вчера Дорофея из ястребов встретил, у них ночью рейс на большую землю, раненых хотят вывести до часть сломанной техники, которую здесь не починить, от одного графинчика самолет не развалится». «Добро, с ястребом я улажу», — с резким кивком поблагодарил Марсовна. «Где его вещи?» «Все с собой носит, замерзнуть боится», — заржал топор, тыча пальцем в мой тючок. «А что делать, если я вообще не знал, вернусь ли в номер со сбора? Со мной же планами никто не делился. А когда я собрал и пристроил на манер рюкзака свой нехитрый скарб, звездобаран, в отличие от моментов, когда я, по его мнению, тупил, на сей раз даже сломанным ухом не повел. Вот и отлично. Север, где-то здесь байк нашего приблуды. Сейчас выведу». «Принцесса, а ты у нас девочка с приданым», — присвистнул Гога, не ездивший за мной в порт и не видевший моего железного коня. «Махнемся, не глядя, грабли убери», — осадил наемника командир, заводя мотоцикл и устраиваясь за руль, вызвав во мне приступ дикой ревности, вероятно, отразившийся на лице. «Чего стоим, величество? Особое приглашение нужно». Он похлопал приглашающим жестом по заднему сиденью. «Помаши дядям ручкой и вперед. Завтра уже на большой земле будешь, там будешь своим нянькам характер показывать». Очередное издевательское обращение уже не задело, и этот приказ я выполнил с удовольствием, показав при выезде напоследок дядям неприличный жест. На базе ястребов царила суета, готовились к погрузке. Меня приткнули в уголок с ранеными, а как уж главный кулак договаривался с коллегой, что обещал, мне неизвестно. Долго просидеть не удалось, подошедший врач в наглую пристроил к делу, отрабатывать проезд. На большую землю собирались вывозить действительно тяжелых, которых помимо полученных ран еще и местный климат грозился доконать, и забот при транспортировке с ними было много. Подай, принеси, но после долгого вынужденного безделья и молчания даже такое было за радость. К тому же работа хорошо отвлекала от невеселых размышлений, совсем без денег и на родине нелегко придется. Спустя 2 часа, заполненных беготней, в зал ворвался белый от волнения наемник в пустынном камуфляже и проорал: «Ястреб, отбой, птичку сбили». После секундной тишины пространство вокруг взорвалось гомоном и криками, все спешили высказать свое мнение, и, конечно, на великом матерном. Сам тоже не удержался и добавил к общему хору пару крепких словечек. Обратная процедура разгрузки с платформы шла лениво. Раньше поджимало время фрахта самолета, за простой капали бы деньги, а теперь-то куда торопиться? Народ вяло шевелился, заталкивая убитые в хлам машины внутрь ангара, но раненых, в отличие от техники, собрали и увезли быстро, оставив меня опять без дела. Предлагать свои услуги в переноске тяжести не стал. Одно дело помощь беспомощным людям, а другое – ломаться на чужого дядю. И без меня найдется, кому железо ворочить. Ну что ж, раз так вышло, давай знакомиться. Подошло через какое-то время ко мне местное начальство, Ястреб. Очень содержательно представился он. Кабан, также информативно представился в ответ. Сюда бы еще пригласить Звездобарана, и можно начинать собирать зоопарк. Пока что даже на подсвинка не тянешь. Возможно, он и не собирался оскорблять, но прозвучало очень обидно. «Какими судьбами здесь?» «Совершенно случайными, и очень хочу домой», — обозначил свою позицию. От волнения голос дал петуха, и прозвучало мое заявление не уверенно, а жалко. «Пока что, как видишь, невозможно. Я так понимаю, идти тебе некуда». «Да, показалось мне или нет, что глаза ястреба как-то по-особенному блеснули. От своих обязательств я не отказываюсь». Но предсказать, когда случится следующая оказия, боюсь что-то обещать. Летуны нас не сильно любят, недовольно скривился он и пояснил, страховка рейса нам не по карману, а лететь на свой страх и риск немного желающих. Не ссы, подбодрил меня наемник, не бросим. Но, скорее всего, какое-то время придется перекантоваться у нас, пока на новый рейс не договоримся, или пока Марс со своими кулаками не вернется, тогда верну тебя ему, его отряд побогаче. Свой самолет имеет, на большую землю регулярно летают, но это уже как получится. А так, спальник организуем, на миску супа тоже наскребем, но с излишествами, извини. Как видишь, живем на отшибе, местной воды едва-едва хватает на питье, остальная вода опресненная и тоже привозная, до моря до фига километров. На что-то особенное не рассчитывай. Обещанный спальник оказался самым тривиальным стареньким дырявым спальником, а не метафорой, как я подумал вначале. И стелить его предполагалось в этом же ангаре, но я был рад и этому. Так же, как и выданному перед сном просроченному сухпаю, он хотя бы был российского производства и не содержал экзотики. Да и жрать после длинного нервного дня хотелось адски, я бы и от добавки не отказался. Как быстро меняется мировоззрение. Предложи мне кто такое с месяц назад, я бы скорее предпочел поголодать, чтобы потом наверстать нормальной едой, а тут наворачивал. Разве что не вылезал банку из-под каши под конец. Если гостя у железных кулаков я тоской вспоминал корабельную кладовку, то теперь пришел черед грустить по Овну и компании. Как вскоре выяснилось, по местной иерархии ястребы были даже не дном, а днищем, ниже них в наемничьем поселке не котировался никто. Такую своеобразную славу отряду принесло последнее дело, когда по заказу нанимателя они сожгли целый оазис вместе со всем населением. Полностью, заживо, даже в среде солдат удачи, где принципы являлись слабоузнаваемым словом, примененная ничем не мотивированная жестокость вызывала как минимум недоумение, а чаще брезгливость. Со своим появлением я застал раскол отряда, не все были согласны с новыми веяниями. Политика сменилась с недавней смертью старого ястреба, когда его место занял сынок ястребеныш. И вроде в деньгах даже выиграли, но большая часть ветеранов уволилась на моих глазах, не всем по душе пришлось истребление мирного населения. Остались те, кому было все равно, и те, кому не давал уйти незакрытый контракт. А набираемое пополнение формировалось из совершенных отморозков, которых я откровенно побаивался. Пока что меня спасало покровительство командира, связанного неизвестными мне обязательствами с главным железным кулаком, но расстилать спальник с каждой ночью я предпочитал все дальше и дальше от основного контингента. На этой почве мы неожиданно быстро сошлись с одним из осколков старого состава, жизнерадостным конопатым парнем лет 25 по кличке Санни, которую я несколько дней ошибочно принимал за сокращение от Александра, Саню, и так к нему и обращался, пока он меня не поправил. Я Санни, то есть Солнечный, он с намеком взъерошил свои ярко-рыжие волосы, легко запомнить. А по имени? Вася, Василий. Не люблю свое имя, лучше зови как все, Санни. Я уже привык. Хорошее имя. Царь вроде бы означает, да, ну его. Когда я был маленьким, у нас 4 кота сменились, и 3 из них, Васьки. А 4-й, будешь смеяться, Рыжик. До сих пор теряюсь, когда кричат, Василий, иди кушать. То ли меня зовут, то ли кота. Тебя-то самого как звать? Не кабаном же крестили? Вообще-то Петр, но та же ерунда. Зови лучше кабан. А что так? Апостол Петр, Петр Первый, Петр Романов, что не тезка, то личность. И значение нормальное, камень, опора, столб, вот именно что, личности, сам того не зная, Санни разбередил еще не зажившую рану, меня в честь одного из них и назвали. Только я никак не тяну. Какие твои годы? Хохотнул Рыжий, прославишься еще. Вот царем станешь, тогда и поговорим. Отбрил я его. Санни был действительно солнечным, если бы не общение с ним, не знаю, как бы пережил свое заточение. Даже странно, что многие обходили его по широкой дуге, не желая приближаться, пару раз замечал, как даже крестились вслед. Это наемники-то, а мне с ним было легко, несмотря на разницу в возрасте. Только он, по-моему, мог с одинаковой широченной улыбкой жевать уже вскоре вставший поперек горла армейский паек, радоваться любой мелочи и каждому прожитому дню. Никак не мог понять, что такой человек забыл в этом месте и этой компании. Да, то же, что и все, деньги. Ничуть не смущаясь, ответил он где-то через неделю с нашего знакомства на мой прямой вопрос. С моими умениями 2 пути, либо в армию, либо вот так. Но в армии я бы то же самое лет 10, а то и больше зарабатывал, нормальное жалование только начиная с майора идет, а здесь, если повезет, можно гораздо быстрее состояние сколотить.